То есть единственность или то, что только Аллах Субхану Тааля достоин действий рабов. Имеется в виду поклонение, что только один Аллах Субхану Тааля достоин поклонения рабов. Значит, таухид рубубия, вот по-русски это звучит господство. Господство – слово, переведенное от слова рубубия, от слова роб, от слова роббун. Роббун – исму фаиль, от слова робба юробби. Часто его переводят как воспитатель, как воспитатель. Мы в русском языке понимаем слово воспитатель, то есть как человек, воспитывающий кого-то. В арабском языке слово роббе юробби имеет, то есть более шире смысл, чем просто смысл воспитатель. Роббе, роббе в арабском языке, или Господь, как мы переводим на русском языке, тот, кто создает и управляет. Тот, кто создает и управляет. Поэтому, как говорят ученые, вывели они это, читая Коран и Сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что таухид рубубия, то есть признание единственного Господа, господство Аллаха стоит на двух столпах. Стоит на двух столпах. А это создание и управление. Создание и управление. Как сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля, «Аля лягуль хальку валь амр». Поистине ему принадлежит создание и приказ. Аллах Субхану Тааля создает и так не оставляет свои создания, потом управляет этими созданиями. Что значит управляет созданием? Вот тут вот и есть нечто схожее с русским языком, словом воспитание. То есть Аллах Субхану Тааля создал человека. Просто так оставляет его? Нет. Человек в течение 9 месяцев развивается в утробе матери. Как он развивается? Мы знаем, что проходят какие-то действительно чудесные периоды. Как он из какого-то маленького... из какой-то маленькой капли превращается в кусочек, в сгусток крови, потом в кусочек мяса, потом у этого кусочка мяса появляются кости, потом превращается уже в некий плод, потом как он кормится и так далее. То есть вот эти вот периоды, которые человек живет в утробе у матери. Вот это есть тарбия называется. Аллах Субхану Тааля юробби, юробби тыфля. То есть не оставляет, просто не создал этого человека в утробе матери. Просто не создал. Не так, что создал и оставил, как, допустим, кто-то из нас, ну, просто вот как пример, представьте, кто-нибудь сделает пугало какое-нибудь и поставит в огороде. Все, вот сделал пугало, или, допустим, сделал памятник, или же нарисует какую-то картину и оставит. Все, сделал как бы творение, придал вот творение и оставляет. Потом же не оживляет его, не взращивает, не дает ему дух, не делает так, чтобы оно слышало, видело. Аллах Субхану Тааля, он создает и управляет. Точно так же растение, или этот же ребенок, закончим. Ребенок, допустим, кормится через пуповину. Потом ребенок выходит из утробы матери. Кто учит ребенка, что мать, когда подносит его к груди, что он начинает сосать? Кто учит ребенка? Никто же ему уроки же не дает. Однако ребенок никогда этого не умел и выходит из утробы матери, и в нем Аллах Субхану Тааля заложил инстинкт сосать грудь матери. Потом сосет грудь матери, Аллах Субхану Тааля так не оставляет ребенка, дает ему зубы. Когда у ребенка вырастают зубы, у матери уже молоко кончается, ребенок учится уже жевать и так далее. Ребенок учится речи, ребенок учится, допустим, знает, учится названием предметов, окружающих вещей вокруг него и так далее. Вот это и есть тарбия, вот это и есть господство Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Аллах Субхану Тааля просто не создает. «Аля лягуль хальк» – ему принадлежит создание, «валь амр» – и управление. Точно так же растение. Аллах Субхану Тааля создает семечко. Семечко мы ложим в землю. Разве кто-нибудь, как сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля, «Афараайтум ма тахрусун» – видели ли вы то, что вы сеете? «А антум тазрауну ам нахну зариун» – вы ли взращиваете эту семечку, или мы взращиваем его? То есть кто-нибудь из нас, положив семечко, допустим, твердый какой-то, семя, какое-то твердое семя, допустим, какого-нибудь фрукта, который, может быть, невозможно сломать даже, допустим, молотком, или если ты его сломаешь, вообще от него оно либо в дребезги рассыпется, либо вообще невозможно его сломать. И это семечко ты ложишь в землю, маленькое семечко, из него вырастает дерево, субханаллах, 20-25 метров. Два семечка рядом ложишь в одну землю, одной водой поливаешь, из одного выходит, допустим, сладкий апельсин, из другого выходит горький красный перец и так далее. Вот это и есть тарбия. Аллах Субхану Тааля не просто создает, также потом управляет, Субхану Тааля. Это понимается, то есть под словом таухид ар-рубубия. Значит, мы сказали таухид рубубия, признание единственности господства Аллаха стоит на двух столбах, а это создание и управление. В книге дальше говорится, второй абзац, 23 страница, нам неизвестны факты отрицания этого вида единобожия представителями каких-либо религиозных общин, имеется в виду полного отрицания. Как неизвестны и какие-либо заявления о том, что мир сотворен двумя творцами, подобными друг другу по своим атрибутам и способными на одни и те же действия, ибо это невозможно по определению, к чему мы еще вернемся позднее. Нет никаких сообщений также о том, что кто-либо из людей утверждал, будто некто участвовал в процессе творения всего сущего наряду с Аллахом, или утверждал бы, что существует некто, обладающий такими же атрибутами, как и Аллах. Суть утверждений многобожников отражает их убежденность в том, что любой из сотоварищей Аллаха, будь то ангел, пророк, планета или какой-нибудь идол, подвластен Аллаху. В одном из хадисов, приводимых в Сахихе имама Муслима и передаваемых со слов Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, сообщается, что произнося слова «тальбии», «тальбии» — это то есть слова, которые делают люди во время хаджа, многобожники из числа арабов говорили «Лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайка ля шарика ляк, илля шарикан хуа ляк, маляктаху вама маляк, или тамликуху вама маляк». То есть «Вот я перед тобой, нет у тебя сотоварищей, кроме того, кто подвластен тебе». То есть, видишь, мушрики говорили «тамликуху», «ты владеешь им, он подвластен тебе». «Уама маля», «как подвластно тебе и то, чем он владеет». Что же касается посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то он стал произносить то, что свидетельствует о чистом единобожии, говоря «Ляббайк Аллахума ляббайк, ляббайка ля шарика ляббайк». «Инна льхамда ва ни'мата ляка валь мульк». «Вот я перед тобой, о Аллах, вот я перед тобой, вот я перед тобой, нет у тебя сотоварища, вот я перед тобой. Поистине хвала и милость, и власть все принадлежит тебе, и нет у тебя сотоварища». То есть ля шарика ляк. Значит, мы отсюда какой вывод сделали? Что многобожники подтверждали, что Аллах Субхану ва Тааля, Он один, единственный Господь. И что даже те создания, которым они поклоняются, они и то подвластны Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Аллах Всевышний поведал нам, что многобожники из числа арабов, которым был направлен посланник Аллаха, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в целом признавали Аллаха единственным Творцом, о чем упоминается во многих аятах Кур'ана. Так, например, Всевышний Аллах, субхана ва тааля, говорит «Уаля ин саальтахум, ман халяка ссамавати валь арда ля якулюнна Аллах, куль ильхамду лиллах, баль актарухум ля яалямун». И если ты спросишь их, кто сотворил, их имеется в виду мушриков, многобожников, кто сотворил небеса и землю, то они, несомненно, ответят «Аллах». Скажи им «Хвала Аллаху», но большинство из них не разумеет. Значит, мушрики подтверждали то, что Аллах Субхану ва Тааля творец небес и земли. Аллах Всевышний также сказал в суре «Аль-Анкабут», 61 аят: «Валя ин саальтахум ман халяка ссамавати валь арда ва саххара шамса валь камара ля якулюнна Аллах фа анна юфакун». И если ты спросишь их, кто создал небеса и землю, то есть здесь говорится о создании небес и земли, как и в суре Люкман, и подчинил солнце и луну, значит, мушрики мало того, что подтверждали, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля создатель небес и земли, также подтверждали, что Аллах Субхану ва Тааля управляет солнцем и луной. Как мы сказали, столпы рубуби – это создание и управление. Третий аят. Аллах Субхану ва Тааля говорит также в суре Анкабут, 63 аят. «Валя ин саальтахум ман наззаля минас самаи маан фа ахья бихиль арда ба'да маутиха ла якулюнна Аллах куль ильхамду лиллахи баль актарухум ла яакилюн». И если ты спросишь, кто низверг сверху, как мы сказали, минас сама, это что у нас сверху, когда идет речь о дожде, кто низвел сверху воду и оживил ею землю после того, как она умерла, они непременно ответят «Аллах». Скажи «Хвала Аллаху», но большинство из них не разумеет. Значит, мушрики подтверждали то, что Аллах – создатель небес и земли, то, что Он управляет солнцем и луной, то, что Он, Аллах Субхану ва Тааля, низводит воду сверху с облаков и потом выводит этой водой растение, оживляет ее после того, как она умерла. Также Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Юнус, 31 аят: «Куль май ярзукукум минас самаи валь арди, амма ямлику ссама валь абсара, ва май юхриджу л-хайя миналь майити, ва юхриджу л-майита миналь хай, ва май юдаббиру л-амр, фасаякулюна Аллах». Спроси, кто дает вам удел, удел имеется в виду, как риск, дождь. Кто дает вам удел сверху, имеется в виду дождь, и земли, имеется в виду растения. Аллах субхану тааля говорит, приказывает пророк Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям спросить, кто вам дает риск, кто вам дает риск с неба и с земли. Или кто властен над слухом и зрением, то есть кто властелин. Кто превращает мертвого в живого и живого превращает мертвого, и кто управляет всем, они ответят Аллах. То есть, видите, мушрики все, весь таухид рубубия полностью подтверждали. Аллах Всевышний, субханаху ва тааля, также говорит, «Кулли маниль арду ва ман фиха, ин кунтум та'ламун, саякулюна лилля, куль афаля тазаккарун». Куль мар роббу ссамавати саб'и ва роббу л'арши л'азим, саякулюна лилля, куль афаля таттакун. Куль ман биядихи малякуту кулли шай'и ва хуа юджиру ва ла юджару алейхи ин кунтум та'ламун, саякулюна лилля, куль фа анна тусхарун. То есть, сура Аль-Муминин с 84 по 89 аят. Спроси, кому принадлежит земля и то, или и те, кто на ней, если вы только знаете. Они ответят Аллаху. То есть подтверждают, что царем является Всевышний Аллах субхану тааля. Спроси, неужели вы не призадумаетесь? Спроси, кто Господь небес, семи небес и Господь великого трона? Они ответят, они принадлежат Аллаху. Спроси, неужели вы не устрашитесь? Видите этот истифхам, то есть это таубих, о котором мы говорим, Аллах субхану тааля спрашивает, порицай их. Спроси, в чьей деснице, то есть в чьей руке власть над всем сущим. Кто защищает и от кого нет защиты, если только вы знаете, они, то есть мушрики, ответят Аллах. Скажи, до чего же вы обмануты или околдованы? Тем не менее, дальше говорится в книге, некоторые люди считают, что есть вещи, сотворенные не Аллахом. И поэтому мы сказали в начале сегодняшней темы, когда говорилось, что нам неизвестны факты отрицания таухида единобожия представителям каких-либо религиозных общин, то есть это в общем. Однако есть некоторые исключения. Тем не менее, некоторые люди считают, что есть вещи, сотворенные не Аллахом. Так, например, дуалисты-огнепоклонники, маджус, считают, что не Аллах сотворил мрак, как они говорят, что бывает Бог зла и Бог добра. И в основном все сотворил Бог добра. А вот это зло или темнота, которая есть, это сотворил Бог зла, валиязу билля. Кадариты, то есть одно из течений кадария в исламе, ярхамукумуллах, кадариты считают, что Аллах не является творцом действий живых существ. Живых существ. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, назвал кадария маджусу газиль умма. Это огнепоклонники этой уммы. Потому что кадария, подобным маджусам, огнепоклонникам, говорят, что Аллах, Он создатель сущности, но не создатель атрибутов. То есть запомните это. Это очень важная вещь, и вы, как требующие знания, должны эти вещи усвоить. Аллах, они говорят, создатель сущности. То есть человек же сущность. Аллах создал сущность. Я человек сущность. Но я обладаю некоторыми атрибутами, допустим, как действия какие-то, у меня есть сила, у меня есть мощь, у меня есть желание. Исходя из желания и мощи, я делаю некоторые действия. Они, кадария, говорят, что я сам творю свои действия, подобно огнепоклонникам. Огнепоклонники говорят, что есть Бог зла, то есть Бог света и Бог тьмы, они подобно говорят, что Аллах, Он создатель только сущности. А те действия, которые исходят от сущности, эти сущности сами создают, валиязу билля. А наша акида ахли сунна джама, что Аллах, субхану тааля, является как халику зават, создателем сущности, также Он является халику сифат, создателем атрибутов или действий этих сущностей. Подробно мы об этом будем говорить, когда зайдем в тему предопределения. А некоторые многобожники из числа арабов, как говорится дальше в книге, и прочих народов считали, что их божества приносят им пользу или наносят вред сами по себе, и Аллах не творит это. То есть думает, что второй столб управления, значит, что касается создания, все единогласно, мушрики, кроме некоторых, таких как, допустим, огнепоклонники или же кадария в исламском уме, считали, чисто в основном все считали, что созданием обладает только Всевышний Аллах Субхану Тааля, кроме этих маленьких групп в человечестве. То есть, если в общем человечество взять, то с ними даже можно не считаться, их вообще единицы. Другие же считают, что создателем сущности является Всевышний Аллах Субхану Тааля, однако действиями управляет еще кто-то, некоторым действием управляет еще кто-то, помимо Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, как это считали мушрики. Это является ширком. Это является ширком в таухиде ар-рубубия. Уляма говорят, то есть ученые наши умы говорят, что ширк основывается или бывает трех видов. Ширк бывает трех видов. Ширк бывает трех видов. Первый вид – это подражание Создателю. Подражание Создателю. Когда кто-то подражает или делает себя подобным Создателю. Как это по-арабски звучит? Ташаббух бильхалик. Первый вид ширка – ташаббух бильхалик. Второй вид ширка – ташбиху аль-махлюк бильхалик. Сравнение ташбиху аль-махлюк бильхалик. Сравнение создания с Создателем. Второй вид. Сравнение создания с Создателем. Ташбиху аль-махлюк бильхалик. Ташбиху аль-махлюк бильхалик. То есть сравнение создания с Создателем. Третий вид. Ташбиху аль-халик бильмахлюк. Ташбиху аль-халик бильмахлюк. То есть сравнение Создателя с Созданием. Второй вид у нас был сравнение создания с Создателем, а третий вид, наоборот, сравнение Создателя с созданием. Это три основы, из которых выходит любой вид ширка, который существует в человечестве. И мы знаем, что то, что противоречит ширку, это единобожие. И как мы говорили в начале этой книги о достоинствах изучения единобожия, что это очень важная вещь. И мало того, что мы должны изучать единобожие, мы также должны изучать ширк. Зачем? Как говорил один из арабских писателей, «Уабидыддыги татабайяну ашьяу». То есть через противоположные вещи познаются вещи. Как мы узнаем, что вещь белая, если ты ее поставишь рядом с черной вещью? Как ты узнаешь, что вещь высокая, если ты ее поставишь рядом с низкой вещью? Как ты узнаешь, что вещь тяжелая, если ты ее поставишь рядом с легкой вещью? И поэтому, чтобы узнать единобожие, надо обязательно узнать ширк. Как говорил один из шуара, «Я узнал зло не для зла, однако, чтобы спастись от него. И тот, кто не отличает зла от добра, тот попадет в него». Поэтому мы, чтобы узнать единобожие, обязательно должны узнать о ширке. И как мы сказали, основа у ширка, или у ширка есть три основы. Первое – подражание Создателю. Второе – сравнение создания с Создателем. Третье – сравнение Создателя с созданием. Мы сегодня говорим о теме «Таухид ар-рубубия», то есть признание единственности господства Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И ширк в этом виде единобожия проявляется в первой основе, а это подражание Создателю. Подражание Создателю. Если кто-то из создания начинает подражать Создателю, этим самым он попадает в ширк в таухиде ар-рубубия. И поэтому, как говорят уляма, тот, кто проявляет высокомерие, призывает людей к восхвалению себя, к возвеличиванию себя, призывает людей к смирению перед ним, призывает людей к тому, чтобы люди надеялись, то есть имели надежду в нем, призывает к тому, чтобы люди боялись перед ним, и так далее, этот человек попадает в ширк в таухиде рубубия, то есть подражает этими действиями Создателю. Этот ширк может быть большим ширком, может быть маленьким ширком, в зависимости от действия этого человека. Подобно тому, кто делает то, что делал фараон. Так, а фараон, алейхи ма истахику мин Аллахи субхана ва тааля, уподобил себя Аллаху субхана ва тааля. Он попал в этот ширк, в ширк в таухиде рубубия, то есть подражал Создателю субхана ва тааля. Потому что он сказал, то есть явно это выразил своими словами, сказав, ана роббукумуль а'ля, я ваш высочайший Господь, алейхи ма истахику мин Аллах. Аллах достиг высшей точки в подражении Всевышнему Аллаху субхана ва тааля. Мы знаем, что Коран переполнен рассказом о том, Что говорил фараон о том, как Аллах субхану тааля послал Мусу и его брата Гаруна к фараону, о диалогах, которые происходили между ними. Мы уже о некоторых аятах говорили. Сегодня нам достаточно будет привести одного аята, один аят, это из суры Касас, 38-39 аят, где Аллах субхану тааля рассказал, как фараон вывел, то есть первый аят из суры Назиат, где Всевышний Аллах субхану тааля говорит о том, что фараон сказал: «Ана руббукум аля, я ваш высочайший Господь». Также Всевышний Аллах субхану тааля нам рассказал о том, что он сказал: «Ва каля фираун». И сказал фараон: «Я айюхаль маляу ма алимту лякум мин илляхин гайри». О, знать, маля, маля это знать. То есть в арабском языке, где вы читаете «маля», «ва калят маля» или «я айюхаль маля», маля это знать, те, кто собирается вокруг царей. И фараон сказал: «О, знать, я не знаю для вас другого бога», то есть кроме себя. Потом он сказал: «Фаукид ли я хаману аля тыни фаджаль ли сархан лалли атталиу иля иляхи Муса ва инни ля азуннуху миналь казибин». То есть он дальше, фараон, продолжил, сказав: «Разожги мне, о Хаман», а Хаман это был его визирь, «разожги мне огонь над глиной». И как пришло в тафсире, то, что он имел в виду: «Сделай мне глиняные кирпичи». Жженный глиняный кирпич, как говорят муфассиры, фараон первый, кто начал использовать жженные глиняные кирпичи. Фараон сказал: «Разожги мне, Хаман, огонь над глиной и построй мне башню. Может быть, я поднимусь к богу Мусы». «Может быть, я поднимусь к богу Мусы». Валязга, смотрите, проявляя свое высокомерие, говорил такие слова. «Ведь я думаю, что он», то есть Муса, алейхиссалям, «лжец». И дальше Всевышний Аллах субхану тааля говорит: «Вастакбара». И возгордился он. «Вастакбара хуа ва джунудуху филь арди бигайри л-хакки ва занну аннахум илейна ла юрджаун». И возгордился он и его войско на земле без истины, и думали они, что к нам не будут возвращены. Аллах субхану тааля описал фараона тем, что он возгордился. Маленькая польза из этого аята. Фараон сказал Хаману: «О Хаман, построй мне башню, чтобы я поднялся к небу, то есть построй башню, что, может быть, я поднимусь к богу Муса». Отсюда мы понимаем, что Муса, алейхиссалям, почему фараон сказал, что поднимись, я посмотрю бога Муса? Отсюда мы понимаем, что Муса, алейхиссалям, рассказал фараону, что его акида, что Аллах субхану тааля где? В небе. Он не сказал: «О Хаман, ну-ка сделай мне дорожки, фикульни макан, в каждом месте я поищу бога Мусы». Он сказал: «Построй мне башню, чтобы я поднялся, потому что я считаю его лжецом». То есть считал лжецом Мусу, то, что Муса, алейхиссалям, когда ему сказал, что Аллах субхану тааля в небе, видите, он посчитал его лжецом, поэтому, как бы издеваясь из-за высокомерия, сказал: «Построй мне башню, и я посмотрю». И субханаллах, как после этого люди утверждают, что Аллах субхану тааля не на небе, валиязу билля. То есть мы видим из этого аята, Аллах субхану тааля писал, что фараон попал в подражание Создателю, уподобил себя Создателю. И поэтому раб, любой раб, который хочет снять с себя одежду рабства, обязательно это приведет ему к тому, что он начнет подражать Создателю. Потому что на земле ты либо раб, либо господин. Что касается нас, созданий, и нашего Создателя, ты либо раб, либо господин. То есть ты должен быть убежден, либо ты хочешь быть рабом, а это оно хочешь, не хочешь, ты являешься рабом. Или считай себя господином, но это тебе не поможет. Кто-то из людей говорит, часто говорит: «Я свободен, я не раб, я ни для кого не раб, я свободный человек» и так далее. Субханаллах, как ты свободный человек? Как ты утверждаешь, что ты свободный человек? Разве ты появился на эту землю по своей воле? Разве ты выбирал себе мать и отца? Разве ты выбирал себе братьев и сестер? Разве ты выбирал себе место жительства? Или когда ты заболел, разве ты мог остановить болезнь? Или разве ты можешь предотвратить чувство голода или чувство жажды? И как ты после этого утверждаешь, что ты не раб? Если ты не раб, субханаллах, сделай так, чтобы ты не умирал. Хочешь, не хочешь, ты признаешь, что ты раб. Как после этого, субханаллах, это дурость, это просто человек больной, ненормальный, который утверждает, что я свободный человек, я не раб. Все вокруг него показывает то, что он раб, а он после этого утверждает, что он не раб. Поэтому Аллах субхана тааля все вокруг тебя гласит, указывает тебе на то, Аллах субхана создал все вокруг тебя, что указывает тебе на то, что ты раб. И поэтому ты должен это признать. Не хочешь это признать самовольно, хочешь, не хочешь, ты это признаешь не самовольно, как сказал Всевышний Аллах субхана тааля, примерно следующий смысл, что в тот день все люди придут к нему рабами. То есть судный день, хотят это люди или нет, все придут к нему рабами. Как и на этой земле, все являются рабами Всевышнего Аллаха, Субхана ва Тааля. И поэтому раб, который не хочет признавать это, он хочет, не хочет, хочет он признавать, не хочет это признавать, он все равно рабом является. Если он будет признавать, ему это будет в пользу. Если он не будет признавать, он все равно рабом остается, но в судный день с него будет спрос. Пришло хадис от Ибн Мас'уда, ради Аллаху анху, о том, что он сказал, о том, что пророк, он слышал, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, не войдет в рай тот, у кого в сердце высокомерие даже на вес маленького муравья. Поэтому проявление высокомерия, это является одним из видов ширка. А мы в наше время, валиязу билля, видим от многих мусульман проявление высокомерия. Субханаллах, высокомерие – это одно из атрибутов Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, который, за которым запрещено быть описано человеку. И человек, который обладает высокомерием, в зависимости от его высокомерия, как минимум он в ширку азгар, в маленьком ширке. И иногда высокомерие его может привести к ширку лягбар, к большому ширку, как это привело к ширку фараона Валиязубильда. Это один из видов проявления ширка в таухиде рубубия, то есть это высокомерие. Также одним из проявлений ширка в рубубии является возвеличением перед созданиями за счет благ Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля. То есть, когда человек проявляет высокомерие, обладая какими-то благами, которые дал ему Всевышний Аллах, субхана ва тааля. Аллах, субхана ва тааля, рассказал нам о подобных людях. Примером тому является Карун. Аллах, субхана ва тааля, рассказал нам о нем в Коране. وَاتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُزْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. И мы дали, Аллах Субхана ва Тааля сказал, смотрите в Коране, мы дали, Аллах Субхана ва Тааля дал ему имущество, склады, драгоценности, богатства, даже до такой степени, что ключи от его складов, в котором сохранилось его имущество, были тяжелыми для группы людей, для группы мужчин. Представьте, сколько у него богатств. Аллах Субхана ва Тааля сказал, что мы ему дали это имущество. Аллах Субхана ва Тааля дал ему это имущество. А он же сказал, «Инна маутитуху аля ильмин инди». Эти имущества я приобрел за счет знаний, которые были у меня. То есть я разбирался, разбирался в бизнесе, знаю там, где связки у меня какие-то там есть, где-то кому-то что-то дал, где-то что-то развел и так далее. Как в наше время многие, валиязу билля, люди говорят, это я сам знаю, это у меня просто голова хорошо работает и так далее. То есть проявляет высокомерие перед другими созданиями за счет благ Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Это также является одним из видов ширка в таухиде ар-рубубия. И какой конец был Каруну? Какой конец Аллах Субхана ва Тааля учит, что если не на земле, то в той жизни будет обязательно спрос за этот вид ширка, в который попал этот человек. Аллах Субхана ва Тааля рассказал нам о Каруне, ва хасаф на бихи ва бидарихил ар. И Аллах Субхана ва Тааля, то есть открыл землю и забрал его под землю Аллах Субхана ва Тааля, его и его имущество. Так Всевышний Аллах Субхана ва Тааля наказал его в этой жизни, а еще накажет Аллах Субхана ва Тааля его в той жизни. Также одним из проявлений ширка в рубубии является заявлением того, что он выходит из степени рабства. То есть, как говорят, я не раб, но это проявляется от некоторых, кто приписывает себя к мусульманам. Как они это проявляют? То есть мы не говорим о каких-то безбожниках, а говорим о некоторых, кто говорит «Ля иляха илля Аллах» и говорит, что я уже выше, чем степень рабства. То есть что он под этим имеет в виду? То есть он имеет в виду, что, во-первых, мне открыто сокровенное. Они говорят, я знаю сокровенное. Также они заявляют, что он не обязан поклоняться. То есть я достиг такой же степени, когда я не должен поклоняться. Или, как мы говорили на прошлых уроках, как говорят некоторые истечения, а это иттихад, аль-хулюлю аль-тихад, как они говорили, что если человек, то есть они говорят, что Аллах Субхана ва Тааля, он существует, а на самом деле создания нет. Или же, что Аллах Субхана ва Тааля сотворен, растворен в своих созданиях, и поэтому нету поклонения. Потому что если Аллах Субхана ва Тааля, только он существует, кому тогда поклоняться? Или если Аллах Субхана ва Тааля растворился в своих поклонениях, разве Аллах сам себе будет поклоняться? И так далее. Это все является ширком в рубубии. Это все является большим ширком в рубубии. И поэтому человек, который заявляет, что он знает скрытое, или который говорит, что он не обязан поклоняться, или говорит, что он может делать то, что не может никакой человек делать, это все является ширком в рубубии, кем бы он ни был. И в наше время, к большому сожалению, в этот ширк попадают то суфисты. Во всех странах, в огромном количестве мусульман, больших, в огромном количестве стран попадает этот ширк. Допустим, один из примеров.